Глава 15. Эх, с такими людьми, да еще и с ведьмой в придачу, толковый план не придумать. По большей части мы договорились лишь о том, что выступим через пару дней, когда я наварю достаточно зелья невидимости и оболью им всех присутствующих. Сопротивленцы будут отвлекать жрецов, а наш отряд сносить башню. Всегда мечтала разрушить здание до основания. Вот же классно! Поглядывала на своих друзей на следующий день. Это даже круче, чем планировалось. В этот момент Бериан помотал головой, не соглашаясь с моим высказыванием. «Ты не согласен?» – возмутилась я, поглядывая на эльфа. «Да твоего мнения никто и не спрашивает». Но тут его брат Эвелиас шепнул. «Да круче, круче, ведьмочка». «Круче?» – я разлилась довольной улыбкой. «Ну вот». А мнение брата мне уже интересно. Все спешно собирались, веря в успешный исход событий. Даже Зузо паковала свои сковородки. «Ты с нами отправишься?» – удивленно вопросила я, поглядывая на сосредоточенную хозяйку. «Ой, ну скажешь тоже!» – отмахнулась от меня женщина. «Я не настолько бесполезна. При необходимости так приложу, закачаетесь». «Я даже не сомневаюсь», кивнула своей подруге. Зозо слов на ветер не бросает. Не повезет тем воинам, кто встретится валькирии на пути. У нее же не хват, а удавка. Я тоже зря не прохлаждалась. Отдавая рецепт местному лекарю, перебирала все, что таскала в межпространственной сумке. Надо идти налегке. Хозяин такой вещи всегда теряет часть магии, пока носит груз. А мне туда, стараниями военачальника, еще достаточно напихают. Юэн этим заклинанием не владел, к моему вящему злорадству. «Селим, а на кой нам такой стратегический запас черепов-крыс?» – спрашивала фамильяра, обнаружив небольшую кучку костей. «Ладно бы целиком, но он же хранил только головы». «Для запугивания», – бодренько отозвался мой пушистый друг. «Будет время, развешу их на палке вокруг твоего дома. Ни хрена себе фонари будут». «Дружочек, а может, ты новые экспонаты поймаешь?» – попросила кота. «Ну, брать их с собой – чистое самоубийство. Да нас по запаху найдут». «Вот!» – спрятал свои глаза за лапками ярости кот. «Все, что нажито непосильным трудом, ты хочешь уничтожить». «Ну, если ты такой умный, заведи собственный мешок». В этот момент он посмотрел на меня так жалостливо, так тоскливо, что я сдалась. Сказалась старая ведьминская привычка ни хрена не выбрасывать. Юэн словно не замечал меня, находясь в постоянных сборах, разрабатывая дальнейший план и стратегию. Любовь несколько затмила его разум, и он думал, что моя деятельная натура готова отсидеться в тылу. «Улисса», – обратился дракон ко мне, когда мы собрались еще раз, чтобы обсудить, как будем действовать. «Твоя задача – сделать и передать взрывчатку, а также проследить, чтобы никто не отсвечивал магическим фоном». «Не-а», – со злобной ухмылочкой затрясла я головой. «Иду с вами, это не обсуждается». «Уля, ведь опасно», – попытался воззвать к моему рассудку Аарон. «Поздно. Где я, а где рассудок? Правильно, по разным карманам раскиданы». Юэн как-то сочувствующе потрепал за плечо военачальника Джеймс. «Пусть ведьмочка идет с нами. Вспомни сам, без нее мы бы не выбрались. А еще у нее такая боевая подруга». В этот момент кивнула, вздымая так необъятную грудь, Зозо. Но оборотень не был тактичным товарищем. Кина вмиг всех оглушит. Единственная женщина сопротивления сжала кулаки с такой силой, что хрустнули кости. Чую, во время схватки пару раз чугунной сковородкой по лицу получит мой бурый друг. Вкус к самоубийству у него в крови. А еще следует помнить, осознал свою ошибку Макферсон и опустил голову как можно ниже, что среди хаоситов есть некромант, а Улисса – темная проклятийница. Кому, как не ей, с ним разбираться? Умничка, медвежонок. Жаль, что всегда необходимо пообещать кого-то проклясть, чтобы потом все начали ко мне прислушиваться. «Ладно», – махнул рукой глава Аридийской армии. «План прост. Наша сила во внезапности. Я и Брэндон разберемся с драконоличами, а всем остальным нужно прорвать защиту жрецов. Держитесь, магов!» Северт ничего не говорил, но сверкал глазами. Ему не нравилось, как легко Джоселин взял командование на себя. Но что делать? Магам прикрывать людей, стоять на их защите. Дракон в любом случае куда опытнее в военном деле, чем темноволосый партизан. Все разошлись, тихо переговариваясь. Утром вся наша честная компания выходит навстречу врагу. Нужно попробовать заснуть. Но какое там? Пойду зелье свое проверю. «Уля», – прошел сразу за мной Юэн, – «ты в порядке?» «Не уверена», – не стала врать. Мне было очень страшно. Мрак дураком не был. Думаю, что он готовится к нападению. «А ты что-то хотел сказать?» – не отрывалась от помешивания зелья в котелке. «Да», – он прижал меня к себе. «Говорят, самые послушные и преданные жены получаются из таких маленьких хрупких ведьм». «Что?» – удивил так удивил. Я в шоке развернулась с длинной деревянной ложкой в руке. Сейчас как тресну по стальной голове. «Ты что, совсем ничего о ведьмах не знаешь?» «Ты меня не услышала», – улыбнулся драконище и легонько прикусил меня у основания шеи. «Это меня так замуж позвали?» «Как неудобно, а я с ложкой и без маникюра». «Юэн», – я посмотрела из-под лобья на ухмыляющегося мужчину. «Ты это всерьез? Не пожалеешь потом о предложении?» Он убрал руки с моей талии и коснулся плеч. «Отчего ты сомневаешься? Разве я когда-нибудь поступал необдуманно?» «Потому и сомневаюсь», – печально вздохнула. «Кажется, я плохо на тебя влияю. Ты избегал меня, терпеть не мог, а после проявления чувств делал вид, что ничего не было». «Заноза!» Дракон воспользовался своим положением и опять поднял мой подбородок двумя пальцами. «Дай ему волю, он свои загребущие руки от моего лица никогда не уберет». «Я тебя не узнаю». «С чего такая робость? Ты думаешь, обману тебя?» «Нет, конечно, нет». Я машинально двигала головой из стороны в сторону. «Просто иногда мне кажется, что на тебя влияет обстановка. Мы каждый день рискуем жизнью, и тебе просто хочется взять от нее сполна. Ты обвиняла меня в том, что я не решался на второй шаг, как последний трус, а теперь сама хочешь сбежать». Джоселин не отрывал от меня взгляда. «Мы истинные. Я до сих пор корю себя за то, что не рассмотрел самую прекрасную девушку еще в академии. Меня там много кто не рассмотрел». Как-то злорадно вспомнила всех своих обидчиков. И много кто об этом пожалел. Правда, это больше не к чувствам относится, а к изощренной мести. Но зачем такие подробности знать военачальнику? Про него я тоже вспоминала, но только не успела осуществить задуманное. «Так что ты скажешь?» Он решил проигнорировать мои слова, но зубы заскрипели. Ревнует. «Благая Мира, что ответить? Хотела ли я быть любимой в истинной паре? Безумно. Волновал ли меня дракон? Да мы в одном помещении находиться не можем, потому что воздух накаляется. Испытываю ли я ответные чувства? Да, здесь уже нечего скрывать. Кажется, не догадался об этом только ленивый. Вот только боюсь, что с нашими характерами мы не сможем жить мирно. Он педант, приверженец системы и приказов. Привык, что все беспрекословно ему подчиняются. А я? Я же ведьма хаос, ведьма бардак, дурная голова на плечах и куча колкостей в придачу». «Я вижу, как ты сомневаешься», — отметил Юэн. «Скажи, чего боишься, и я рассею твои страхи». «Пф, загибай пальцы. Во-первых, 9 шансов из 10, что завтра никто из нас не вернется. Во-вторых, мы убьем друг друга еще на этапе выполнения этого задания». «Характеров», – я решила быть культурной. «Мы так не похожи, что не ровен час вся Аридия пострадает от нашего столкновения». «Улиса», – Джоселин приподнял меня, поддерживая пониже спины. «Мы здесь достаточно давно, но у меня ни разу не возникло желания тебя придушить. Определенный прогресс. Наоборот, все это время я испытываю невероятное чувство стыда, что не рассмотрел могущественную темную ведьму. Да я уже покорен. Считай, что с момента попадания в Ваох я у тебя под каблуком». Вспоминая его фразы, сказанные, когда мы в первый раз встретились на вражеской территории, и такие воинственные взмахи ремнем, заподозрила, что дракон лукавит. «Ты всегда будешь хотеть меня контролировать», — не сдавалась, цепляясь за самое дорогое, что есть у колдуний. «Свобода. В отличие от большинства женщин, с ведьм спрос был небольшой, а все потому, что волшебницы с фамильярами обладали несносным характером. Я пытался, но из этого ничего не вышло. Обещаю, что буду стараться», — шептал мужчина мне на ухо. «Ты не слушаешь моих доводов и советов». «Так ли это?» — приподнял он бровь. «Мы здесь, потому что ты об этом сказала. Я не забрал тебя, когда ты общалась с Ленорой. Я сам таскал тебя на границу, где самое опасное поле боя. И завтра пойду рушить башню, не сомневаясь в твоих словах. Может, ты сама признаешься, что привыкла быть самостоятельной девочкой и не доверять никому?» «Да», — выдохнула, смотря в глаза Юэна и окончательно сдаваясь. «Ты прав». Дальше ему слов не требовалось, он все понял. «Если ты больше полувека поддерживала определенный образ, то с ним демонически сложно расставаться». «Улиса, мне не под силу развеять все твои страхи. Я не знаю, как ты росла в Ковине, где вас натаскивают использовать мужчин, но не доверять им. Но поверь мне, я никогда тебя не обижу. Даже в Академии, когда я сказал те резкие слова, не зная, к чему они приведут, то пытался уберечь тебя, чтобы ты не стала причиной юношеского спора». «Вот!» – воскликнула я, не скрывая ехидной улыбки. «Еще ты постоянно хочешь кого-то оберегать, не считаясь с тем, что оберегаемый сам может справиться с проблемой». «Ну, здесь я ничего сделать не смогу», – он тоже улыбнулся. «Как отпустить бедовую ведьму, если она сама – опасность для себя и окружающих?» «Как щенка на речке», – предложила вариант. «Выбросить из лодки, авось сам выплывет». «Улиса», – почти прорычал драконище, – «так ты согласна?» «Да, да, да», – согласилась на предложение о замужестве. «Давай свои цацки!» Слезла с теплого тела и протянула руку, чтобы Юэн надел браслет. У драконов вместо колец были брачные браслеты. Надев их, пара становилась мужем и женой. Артефакты передавались из поколения в поколение, поэтому принять такое было невероятной удачей для любой девушки. А я тут даже носом покрутила. «Все?» — прорвался из-за двери Джеймс, а за ним эльфы Аарон, Брэндон и Грегор. «Вас можно поздравлять?» «И никакой тайны из личной жизни», – шутливо посетовала я. «Рано!» – почти взревел Юэн. «И вы пришли в самый неподходящий момент!» На него было жалко смотреть. 10 секунд назад такой уверенный в себе, а еще нежный и любящий, но при парнях стал вести себя как истинный военачальник. Орать, ставить всех на место и воинствующе поглядывать на каждого своего друга. «Да ладно», — улыбнулась своему дракону. «Столько вместе пережили, и свадьбу тогда переживут». «Верно», — довольно отозвался Джеймс. «В вашей паре все ненормально. Если праздновать в городе, то еще разобраться надо, свадьба это будет или бунт против власти. А где конкретно нужно революцию организовать?» Поинтересовалась, скрывая неловкость за язвительными вопросами. «Улиса!» – воскликнули все хором. «Сам же сказал. Хорошо, буду паенькой». На глазах у всех присутствующих Джоселин надел на меня браслет, который сразу пропал из виду. «Эй!» – возмутился Грегор, подхватывая мое пустое запястье. «Вы что, не истинная пара? Я думал, будут татуировки. Я и Эвелия столько денег на это поставили». Вспоминая, где у нас метки, чуть не разлилась ярко-красным румянцем. А я темная ведьма, надо блюсти свою репутацию. «И кто же организовал данный тотализатор?» – спросила парней, догадываясь об ответе. «Скотина лохматая, где ты прячешься? Ты, что ли, всем растрепал про Йоэна?» Судя по лицу дракона, он думал об этом же. «Я!» – выскочил откуда-то Селем, прочитав мои мысли. «Никому я ничего не трепал. Видели бы вы себя со стороны. Улиса, Юэн!» – копировал он наши голоса. «Мне кажется, даже тот мрачный мрак обо всем догадался». «Так и быть, прощу тебя. В последний раз!» – пригрозила другу и посмотрела на мужа. «Мамочки, я теперь замужняя дама. Как стремительно несется жизнь в этом путешествии!» «Спасибо за поздравления, конечно», – поблагодарил всех новоявленный супруг. «Но оставьте нас. Планировалось, что церемония будет приватной». «Нет уж, друг», – похлопал его по спине Аарон. «Улиса права. Столько всего пережили вместе». «Думали, гадали, когда вы, наконец, образумитесь. А вы решили от нас все скрыть?» «Было так очевидно», – приподнял бровь Юэн. «У меня голова взрывалась», – вступил в разговор Брэндон. «Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю». «Вот и молчи об этом», – сурово взглянула на менталиста. «Надеюсь, что в присутствии этого дракона я старалась сдерживаться». Как говорит Селем, у меня не башка, а помойка. Кто его знает, что он там еще откопал? С хихиканьями, с воплями ребята ушли, прихватив моего кота и оставив нас наедине. Я не хотел, чтобы все прошло так, извинился передо мной Джоселин, посматривая на захлопнувшуюся дверь. Как? Это же было чудесно. Нас здесь поздравили самые близкие здесь люди, заверила я мужчину. А завтра все пройдет по плану», – уверенно ответил дракон, подходя ближе и стискивая меня в объятиях. «Я так рад!» «Я тоже», – потерлась лицом о широкую грудь. «Что будет дальше?» – смотрела снизу вверх на мужа. «Дальше, когда мы вернемся в столицу». Отчего-то жизнь до прибытия на границу казалась очень далекой, почти призрачной. А ведь там мой дом, мое дело, служба, подруги, в конце концов. Столько всего нужно решить. Где мы будем жить, когда вернемся? Останемся ли при дворе? Хорошо, что ты об этом заговорила. Он почесал затылок, пытаясь собраться с мыслями. Чую, скажешь какую-то глупость. Достаточно познакомившись с характером Юэна, поняла, о чем он так беспокоится. «Война же не закончится одним прорывом», – несмело начал мужчина. «Я долго буду здесь находиться. Не хочу каждый раз думать, что может с тобой случиться, особенно зная твой неугомонный характер». «Юэн!» – возмутилась я и разозлилась одновременно. «Возможно, через 5 минут после свадьбы еще рано показывать свою истинную натуру. Но я-то непредсказуемый источник ярости». Да и успела продемонстрировать всех своих скрытых демонов. «Да ты никак избавиться от меня хочешь?» «Не избавиться, а сохранить тебя в безопасности». «Ну да», – отстранилась и отошла от него на шаг. «Буду праздно ожидать, вернется ли муж, или, может, опять в плен попадет, пока я танцую с каким-нибудь хлыщом на балу во дворце императора. Я же главная императорская ведьма», – поиграла бровями. Пусть не думает, что сложу лапки и буду тихо сидеть в лаборатории. К моим достоинствам еще можно причислить умение давить на больное. «Никаких хлыщей!» – опять ревниво зарычал драконище, а потом застыл, обдумывая следующие слова. «Что же с тобой делать?» «Мне только этого и надо. Остаться вместе? Ты сам говорил, что я оказалась полезна. Думаешь, потом не смогу ничем помочь?» «Я не прощу себе, если с тобой что-то случится». «А я не прощу, если не отправлюсь тебя спасать. Сам видел, как в прошлый раз ладненько вышло». «Ох, не верится, что я уговариваю его никуда меня не отсылать. Меня, привыкшую к комфорту, горячей воде и удобному матрасу ведьму. Чего не сделаешь ради любимых?» Поприпиравшись для приличия еще минут 10, Джоселин все-таки уступил. Он тоже хотел всегда находиться рядом со мной, не отпускать и не отдаляться. Просто его мучила совесть, что любимая женщина может быть в опасности. Глупый, глупый дракон. Да все, кто угрожает мне и моей семье, испытают куда большую тревогу. Мы провели еще одну страстную ночь вместе. Как от такого отказаться? Свадьбу всегда нужно праздновать, как полагается, со всеми вытекающими традициями. А утром нас встречали счастливые лица ребят и одно хмурое – Северда. Ему уже донесли об обычае драконов, когда пару соединяет не обряд в святилище, как это происходило в Ваохе, а браслет-артефакт. Я не была слепой и знала, что нравлюсь мужчине. Только ему казалось, что это глубокие чувства, а на деле – обычное восхищение эксцентричной ведьмой. Слишком мало у нас было времени, чтобы он успел влюбиться окончательно и бесповоротно. Тем более, что я уже достаточно втюрилась в своего дракона. Но объясниться надо. Не стоит обижать союзника, а тем более в самый важный день. «Поздравляю!» – бросил он в нашу сторону и вышел из укрытия. Не слушая никого и отстранившись от супруга, хотела было пойти за ним, но Юэн меня удержал. «Куда ты?» – сразу догадался чешуйчатый о моем намерении. Стараясь не слишком сильно закатывать глаза, «Мужчины, такие мужчины!» – шепнула ему на ухо, чтобы остальные присутствующие ничего не услышали. «Это важно. Если бы выбрали не тебя, неужели бы не хотел разговора?» «Ладно», – мои слова его не обрадовали. «Иди, но не больше 10 минут. Через час нужно выдвигаться». «Как скажешь, любимый». Я хохотнула и убежала прочь, пока ревнивый ящер не передумал. Выйдя на улицу, побрела к речке. Все жители землянки приходили сюда подумать, помечтать, остаться в тишине. Не повезло Северду. Его уединение нарушит Улисса де Ламар, превращающая любую драму в черную комедию. «Вот ты где!» – присела рядом с мужчиной. «Спасибо за поздравление!» Он не двинулся с места, бросая камушки в темную воду, и бровью не повел. Никак не обозначил, что заметил мое появление. Не зная, как начать тяжелый и неприятный разговор, тоже предалась детскому занятию. «Скажи!» – резко повернулся глава сопротивления, да так, что я вздрогнула. «А у меня был хотя бы один шанс. Лгать в такой момент мне не хотелось. Вижу, что для него это важно». «Нет», – я покачала головой. «Когда мы повстречались с вами, я уже была безнадежно влюблена». «По вам было не видно», – он грустно усмехнулся. «Отчего-то мне казалось, что вы друг друга на дух не переносите. Да и вся ваша команда это подтверждала». «Поначалу так и было», – вспомнила свой первый день на границе. «Сам знаешь, от любви до ненависти. Это твой дракон так сказал?» «Пф, нет. Обычно он говорил, что я чокнутая». Северт неожиданно рассмеялся. «Если с тобой достаточно пообщаться, то можно подтвердить эти слова». Я притворно возмутилась. «Это что сейчас было? Настоящий мужчина никогда не назовет даму сумасшедшей». «Хотя, ладно», — согласилась. «Жить обычной жизнью мне никогда не нравилось. Как говорила моя наставница после проделок в Ковине, чем удобряли, то и выросла. Все ведьмы не от мира сего, слишком свободный народец». «Ты расстроен?» – все-таки задала интересующий меня вопрос. «Как видишь», – сопротивленец отвернулся от меня. «Ничего, переживу. Прошу только, помоги моим людям с магией». Его слова вызывали уважение. Он искренне переживал за своих, отводя сердечные проблемы на второй план. Но вот теперь можно по-настоящему оскорбиться. «А с чего ты решил, что я откажу? Разве я дала повод так думать?» Мой тон не предвещал ничего хорошего. Видимо, почуяв, что ляпнул что-то не то, мой собеседник затараторил. «Ваш военачальник чрезвычайно ревнив. Не хочет отправить тебя в безопасное местечко? У драконов правда есть сокровищницы? «Есть», — ответила невпопад. «Они не такие большие и холодные. Мне будет неудобно». Я ткнула мужчину в бок. «Я не уеду. Если завеса падет, наши маги вернутся в лагерь и продолжат наступление. Им тоже нужна ведьма. А твои люди всегда могут присоединиться к нам. И ты», — посмотрела на него с надеждой. Северт покачал головой. «Я тоже не вернусь, если все получится». «Куда же ты отправишься?» – озадачилась не на шутку. «Мы задержались в этом месте из-за вас, и в тот день, когда ты одолела Сальпугу, собирались присоединиться к отряду Эдмера». «Кого?» – услышала я незнакомое имя. «Это ваш таинственный предводитель?» «Да. Если кто-то из моих людей пожелает остаться и перейти границу, или же двигаться с вами, то я не буду препятствовать, но сам уеду к нему». «Ты знаешь, где он?» Я понятия не имела, как сопротивленцы общаются между собой. Птицы, может быть? «Знаю. Еще ребенком мы познакомились с ним, и он сказал, как его можно найти». «Но больше вы не общались?» «Нет. Иногда доходят слухи от жителей, которые подслушивают разговоры жрецов. Он доставляет им массу проблем». «Как и ты здесь», – постаралась приободрить Северда. «Какая огромная сила воли у этого мужчины! И у таинственного Эдмера! Практически в одиночку оба противостоят такому могущественному врагу без использования магии. Прощаться с ним мне совсем не хотелось. За такое короткое время он стал близким другом и верным союзником». «Пошли, ведьмочка!» – встал и встряхнулся собеседник. «Не будем предаваться унынию. Сегодня великий день». «Или наш последний», — подумалось мне. «Я еще молод, чтобы умирать», — отголоском в голове пронеслись мысли Селема.